Однако Агенор был не из тех, которые так просто соглашаются. Он не затем явился, чтобы уйти с верою в непогрешимость Перикла. Этого ему не надо. Ради этого не стоило тревожиться и вести длинный-предлинный разговор с Периклом. Мысль Агенора проста и ясна. Как может демократ править народом столько лет непрерывно? Разве это демократия? И Агенор выкладывает свое сомнение в резкой и непримиримой форме. «Ты правишь государством 40 лет, из них 15 безраздельно». «Да-да, безраздельно. Любой тиран позавидует тебе. Разве это не худший вид тирании? И в то же время очень удобный для тебя, то есть для демократичного тирана. Я хочу сообщить тебе от имени своих друзей. Мы не можем принять такую демократию и такого демократа, как ты». Перикл, казалось, выслушал самую наиприятнейшую весть, какую давно не приходилось слышать. Легкая улыбка озаряла его лицо, глаза были лучисты. Них не видно ни зла, ни обиды, незачем ему сердиться на этого молодого человека. Периклу не раз приходилось выстаивать под градом и более сердитых обвинений. «Очень это странно», — сказал он тихо, продолжая снисходительно улыбаться. «Странно, странно, странно». Он приложил ладони к вискам и сжал голову, будто она раскалывалась. «Это очень странно». «Нет». Агенор ощетинился, как загнанный в угол зверь. «Нет». Агенор поднял вверх кулаки. «Нет!» Он ударил себя рукой в грудь со всей силой. «Нет!» Агенор вскочил со своего места, запрыгал точно сатир на лесной полянке. «Нет! Нет! Нет!» Перикл удивился, привстал, подумал. Не сошел ли с ума этот молодой собеседник? Вот этот Агенор, нахохлившийся, точно воробей. Вот этот Агенор, самонадеянный, тенец, опрочем. Разве виноват он в этом? Его даже жалко, и даже очень. Агенор же ничего знать не желает. Я говорю, нет, теперь уже не проведут нас тираны. Я думал, что ты на досуге одумался, понял кое-что, раскаялся кое в чем. А что же я вижу? Скучающего без дела самовлюбленного вельможу. А ты о подлинной свободе думал? О свободе для тех без исключения думал? О рабах думал? О метеках думал? О равенстве всех разумных существ ты думал? Агенор подошел вплотную к неподвижному Периклу и прошептал, тяжело дыша ему в лицо. «Я ненавижу тебя. Ненавижу тиранов. Тебя еще позовут, и ты будешь тиран тираном. Прощай. Я ненавижу тебя». Агенор выбежал, не оглядываясь. Сумерки быстро заполнили комнату. Тихо лилась вода из клепсидры. Перикл молчал, глядя на пустую стену, которая стояла в четырех шагах от него. Сумерки, зеленые сумерки. Он распластался, словно убитый. Бледное чело, невидящие глаза, обращенные к потолку. И губы полураскрытые. О боги! Неужели это он, Перикл? Аспазия бросилась к нему, припала к его груди. «Что с тобой?» Аспазия прижала его руку к губам. «Что с тобой?» Аспазия поцеловала его в лоб. «Что с тобой?» Аспазия легким платком вытерла холодный пот на его лбу. «Что с тобой?» Он улыбнулся через силу. Так улыбаются раненые, чтобы не подать виду, что ранены. Так улыбается пронзенный в грудь, чтобы выглядеть героем перед любимой. Он привстал, обнял ее, снова улыбнулся. «Я вел тяжелую беседу», — проговорил он, — «не припомню более тяжелой за всю свою жизнь». «Зачем? Зачем это тебе?» «Она была важна для него», — сказал он. «Кто он? Молодой человек? Знатного рода?» «Не знаю. Это и не важно. Главное, он человек молодой». «Разве мало молодых? Разве с каждым из них ты должен беседовать?» «С каждым, наверное, нет, хотя это было бы очень полезно для государства. Но с этим не мог не поговорить. Он огорчил тебя». Аспазия обняла его за плечи. «Очень. проще было прогнать. Прогнать? Он с грустью взглянул на нее и покачал головой. «И ты это можешь советовать, Аспазия? Ради твоего спокойствия?» «Нет», — продолжал Перикл, — «я не мог его прогнать. Я не мог не беседовать, я не мог не выслушать. Он уверен, что я тиран. В этом он убежден. И эта его убежденность и сразила меня. У меня до сих пор ноет под левым соском». Аспазия предположила, что молодого человека подослали враги. «Это же ясно, только враги обзывают Перикла тираном. Стоит ли тратить слова для бесед с откровенными врагами?» «Стоит», — сказал он твердо. «Во имя чего?» «Во имя выяснения, во имя определения истины. Разве этого мало?» «Я уверена, что он подослан врагами. Возможно, что это обыкновенный сикофант». Перикл отверг это предположение. «Я знаю сикофантов», — сказал он. «На своем веку много их перевидал. Разве у них горят глаза? Разве они волнуются? Разве они страдают? Они большие притворы, они способны на все. Нет, нет, лучший актер не может сыграть свою роль так, чтобы не выдать себя чем-нибудь. А этот мой собеседник — очень плохой актер. Это убежденный в своей правоте человек. Я хотел бы, чтобы ты отдыхал душой и телом. Неужели человек не вправе отдыхать? Ты всего себя отдал Афинам, принес в жертву себя без остатка. Что еще надо?» Аспазия сердилась. Ее красивое лицо было зеркалом, в котором отражались только чувства прекрасные и высокие. Поэтому негодование ее проявлялось только в голосе, начинавшем вибрировать слегка приглушенно. Она встала и прошлась по комнате. Волнение ее тоже было прекрасным. И Перикл залюбовался ею. Это было утешением для него, великим отдохновением. И он всегда благодарил богов за то, что послали это редкостное творение земли, чудеснейшее из чудеснейших. Она ступала легко, непринужденно. 45 лет, сохранив девическую осанку и живот, и грудь девическую, и бедра тоже девические, в меру полные, в меру тугие. Сквозь ее тончайшее платье проглядывалось белое тело, яркое, как только что выделанный папирус. Он смотрел на нее и благодарил богов. Ее руки, длинные, белые, с тонкими пальцами, как у египетской орфистки, были дивными принадлежностями дивного тела. Точно плети гибкие, волшебные, эти животворящие, эти возрождающие силу руки. Он смотрел на нее и думал о любви. Хорошо, что Аспазия живет на свете. Хорошо, что она приплыла сюда из-за моря, из Милета. Счастье, что родил ее Аксиох, что встретил ее Перикл в Афинах, что подарила ему свою любовь, что дала вкусить от блаженства, кладезем которого являлась... Она прохаживалась взад и вперед. Она говорила ему справедливые слова. Он слушал ее и не слушал. Уж слишком зовущей была эта женщина. Все внимание поглощалось ее видом, ее статью, ее ногами, ее грудью, ее шеей, ее головой. Аспазия обращалась к его разуму. «Кто ты?» — спрашивала она. «Разве не приходят тебе мысли о том, что ты есть душа и совесть Афин? Разве ты не знаешь себе цену? Обратись на себя, о Перикл! Боги дали тебе все, что полагалось бы десятерым — светлый ум и острые глаза. Ты обладаешь душой воистину высокой, чуждой мелочам, исполненной любовью к людям. Ты горд. Ты стоишь выше мелких обид, на тебя показывают пальцем, когда ты шагаешь на гору или на Акрополь, или в Ареопаг, и говорят детям, вот он, идущий олимпиец, достойный восседать рядом с богами, достойный великого города правитель, достойный сын породивших его родителей. Вот что говорят о тебе. А ты теряешь время на выслушивание нелепых обвинений, ты портишь себе настроение и сокращаешь себе жизнь». «Нет, Перикл, это занятие недостойно тебя, ибо оно унижает не только и не столько тебя, сколько дело твое». Так говорила Аспазия. Ей было жаль этого великого человека, которого она знала лучше, чем кто-либо. Она как бы видела его со всех сторон и, видя, ценила по-настоящему. Ценила так, как могла оценить сама Аспазия, чьи слова доходили до царского трона Мидян. Перикл сказал: «О, Аспазия, гляжу на тебя и радуюсь». «Радуюсь и не верится, ты ли это? Твоя ли речь доносится до меня?» И когда я отвечаю «Да, это она, это ее речь», становится радостно. «О, Аспазия, медяне говорят о любимой так. Ты солнце моей души. Ливийцы говорят о любимой, ты свет моих глаз. А я говорю, о, Аспазия, ты и солнце, и свет моих глаз. Солнце — это начало всего живого, а глаза, видящие это начало, есть ключи к познанию красоты. Ты знаешь, Аспазия, как презираю я жалких графоманов, докучающих друзьям своей писаниной. Я не раз слышал от них эти выражения медян и ливийцев, но не могу не повторить их, ибо они верны, эти выражения». Женщина подошла к нему неотразимо женской походкой и положила ему руки на голову, словно готовилась благословить его. Он обнял ее стан, чуть приподнял ее за талию, и тяжесть ее была ему в радость, несмотря на годы его. «Много в тебе силы», — сказала Аспазия. «Нет», — сказал он, — «а я говорю, да». «Аспазия, я старею». Она обвела его шею руками, заглянула в глаза и сказала: «С годами ты становишься настоящим мужчиной». Он удивленно уставился на нее. Ночь наступила неожиданно, словно прикрыла тяжелыми ставнями небесное окно. Зодиак обозначился во всей своей недоступной красе. Знаки его как бы выставили себя на показ звездочетом. Наступила горячая, напоенная ароматами садов афинской ночь. На Акрополе горело золотое копье Афины, соперничая с ночными светилами. На нем застыли лучи холодной луны, источающей яркий свет. Парфенон сиял в лучах, голубой в голубом сиянии. Они сидели в саду, любовались небесами, наслаждались земным зрелищем. Он молча указал на Парфенон. Она поняла его. «Да, этот будет стоять, как скала». «Где бы он ни скитался», — сказал он. «Это Афидий». «Да», — подтвердила она. «Что бы с ним ни случилось». «Да». «Даже если умрет на чужбине». «Да». Еще и еще раз подтвердила она. Он должен был говорить о Афидии, думать о нем. Это была потребность, почти постоянная. «Если виновен Фидий, виновен и я. Если он присвоил себе кусок золота, присвоил и я. Если он украл хотя бы малую толику слоновой кости, украл и я. Если он вор, вор и я». Она слушала его, положив голову на плечо, сильной, почти каменной твердости, настоящее мужское плечо, пахнущее мужским запахом. «Они не посмели тогда нанести удар по мне». Но они изгнали Фидия. Если афиняне пойдут и дальше по этому пути, у нас не останется ни одного способного человека. Я говорю, Фидий — гений. И не потому, что он друг мой. Не потому, что был верным помощником во всех делах строительства. Человек, создавший из камня золото и слоновой кости, вот ее, Перик посмотрел на Акрополь, на копье, сияющее в руках Афины, эту бесподобную богиню, создавший... «Несомненно, гений». Она согласилась с ним. Он продолжал. «Где же мера человеческой благодарности? Не в том ли, что за добро платят черной неблагодарностью? Фидий похитил золото. Сколько золота? Полталанта? Больше? Но зачем ему красть золото, если я выдавал ему из казны? Фидий присвоил кость? Зачем? Я давал ему кость для работы, безотказно. И все-таки суд признал его виновным. Обладая в то время огромной властью, я ничем не помог ему. Может быть, в этом и есть теневая сторона демократии, когда все решают все». Она резко отстранилась от него. «Как?» — сказала она. Ты сомневаешься в том, что насаждал еще совсем недавно? Неужели ты хотел бы, чтобы народ решал все, как тебе угодно? Где же в таком случае демократия? Не вернее ли предполагать, что народ решил правильно, а ты ошибся? Он скорчился точно от боли в желудке. «Ты требуешь, чтобы я поверил в виновность Фидия? По-твоему, я должен объявить Фидия вором только потому, что народ несправедливо обвинил его в хищении ценностей? Скажи мне, я должен поверить в эти небылицы?» Аспазия положила руку на его руку, словно желая передать ему часть своего тепла и своей убежденности. «Нет, о Перикл, ты должен оставаться при своем мнении, но ты обязан смириться перед судом народным, иначе не имело смысла жить и бороться». Он хотел было возразить ей, но в это время появился раб. «Я с письмом, мой господин», — сказал раб, — «подойди ко мне». Это был молодой иллириец по имени Небус, такой стройный, чернявый, молчаливый. Небус подал дощечку. Перикл вытянул руку, чтобы лунный свет упал на письмо, и прочитал. А затем, не говоря ни слова, подал Аспазии. «Кто принес?» — спросил Перикл раба. «Молодой человек в пурпурном старом плаще. Где он?» «Ушел. Ничего не сказав?» «Он сказал только два слова. Передай хозяину. Можешь идти, Небус». Перикл еще раз прочитал письмо. Оно было немногословно. И повторил вслух с некоторым, как показалось Аспазии, удовольствием. «О, великий Перикл, а все-таки был ты тиран, и останешься им, если тебя снова изберут в стратеги наивные афиняне. Прощай, великий благородный тиран, Агенор».